Глава 27. Мне так хорошо. Впервые в жизни могу с уверенностью сказать, что мои бесконечные думы вчера в спальне родителей не прошли даром. Я расставила все по своим местам, учла все недостатки и достоинства своего шага, но поступила все равно иначе, не так, как планировала. И я об этом ни капли не жалею. В объятиях Феликса очень тепло. Он большой, горячий. Спиной чувствую, как его крепкая грудь плавно поднимается и опускается. И вообще, я ощущаю себя такой маленькой рядом с ним, как пушинка. Наши тела прикрыты пушистым одеялом, тем самым, которым я была накрыта после клуба. Эх, воспоминания. Я тогда думала, что меня похитил маньяк. А когда преподаватель приближался ко мне медленным шагом, очень сильно испугалась. Разве это один и тот же человек? Да? Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Да какая разница? Это все в прошлом. «Доброе утро!» Хрипит на ухо мужчина и целует нежно за ушком. «Как тебе первое утро в роли женщины?» «Хотела бы съязвить, что и до этого я не меняла пол, но...» «Но не хочется. Не сейчас, когда я улыбаюсь, как дурочка, самой себе, и ощущаю в груди нарастающее тепло. От сердца до остальных органов, до каждой клеточки тела». «Отлично!» Поворачиваюсь в сильных татуированных руках лицом к своему грозному, занудному преподавателю. «Ладно, не занудный он, чуть-чуть может». «Даже замечательно, но... ай!» «Вот и но!» — вылезает наружу. «Сейчас принесу таблетки». Он резко встает с кровати, не стесняя собственной ноготы, и уходит из комнаты, возвращается через пару минут с таблеткой обезболивающего и стаканом воды. «Спасибо. На самом деле у меня не так сильно живот болит, всего лишь временами слегка тянет. Просто мое тело не привыкло к таким крышесносным ощущениям. Оно не привыкло к мужской близости, к взрослению». «Может, ночью мы переборщили со страстью? Не знаю, просто я не смогла остановиться, а Феликс не стал меня отговаривать». «У тебя какие планы на сегодня?» Мой горячий преподаватель нависает надо мной, опираясь руками о матрас по обе стороны от меня. Можем снова пройти времена английского или инфинитив, Феликс Владимирович?» Мужчина обаятельно улыбается. «Честно, впервые в жизни вижу широкую улыбку препода и такие же шикарные белые зубы. Улыбайтесь почаще, Феликс Владимирович, и глазами так стреляйте, и лучики счастья в уголках глаз тоже показывайте». «Ты готова, малышка?» «Да, я готова». Но вместо того, чтобы повторить грамматику английского, Феликс наклоняется ближе ко мне и впечатывается своими губами в мои, унося меня в неизведанные дали. В счастливые и прекрасные, с запахом хвои и свежести. Еще некоторое время мы валяемся в кровати, наслаждаясь друг другом, а потом идем на кухню за завтраком. Я надеваю ту самую майку, пропахшую полностью моим преподавателем. Он надевает обтягивающие все выдающиеся части тела трусы и линзы. Почему не очки? Не знаю. Стоим на кухне вместе. Я спереди, около сковородки, переворачиваю яичницу, а он сзади. Обнимает меня и всячески отвлекает. И нам хорошо вместе, рядом. Он не спрашивает меня о Диме, я не спрашиваю об Ульяне. Еще немного, и я пережарю яичницу. Говорю, смеясь, когда татуированные руки смыкаются у меня на талии. Для этого я здесь, чтобы проследить. И он следит вместо меня, потому что глазами я натыкаюсь на его татуировки. Пытаюсь разглядеть ближе, увидеть различные рисунки и понять их смысл. Когда-то я спрашивала о них, он промолчал, а сейчас? Что обозначают твои татуировки? «Тебе обо всех рассказать?» «Желательно. Я поначалу подумала, что эта тема будет неприятна Феликсу, но он спокойно ждет, когда я выложу вторую порцию яичницы на тарелку и повернусь к нему лицом. Все очень просто. Тут независимость. Он вытягивает левую руку. А тут свобода. Вытягивает правую. То есть каждый рисунок символизирует независимость и свободу?» «Да, в университете увлекался татуировками, байками. Мы с ребятами много их набили в свое время». «Обалдеть! Мой препод зануда, педант и мистер придирчивость оказывается бывший байкер, живущий на свободе и независимости. Вот это да! Кому из девчонок расскажешь, не поверят. Они даже татушки его не видели. И не увидят. Не зря же прячет под рубашкой. Только не говори, что еще гонками увлекался», — хмыкаю я. «Но это вряд ли, о таком только в книгах пишут, а в реальности...» «Было дело, пока в аварию не попал. С тех пор к трассе не подхожу близко». «Так, что-то ты, Яночка, переборщила с реальностью. Как там Билан пел? Невозможно и возможно?» «Правильно, он сказал». «А ты не такой зануда, каким казался». «Ой-ой-ой, надо спасаться. Его хмурый взгляд мне совсем не нравится». «Я вообще-то не зануда. Из чего ты взяла?» «Хорошо, пойдем завтракать». Несу наши тарелки к столешнице с высокими стульями. Я такие только у Миши видела, всегда мечтала за такими позавтракать. Только не забирайся с ногами на стойку. «Что?» — спрашиваю, когда опираюсь ногами о столешницу, затем свешиваю их с другой стороны и спрыгиваю на пол. «А что? Она длинная, обходить долго, между прочим. А у меня и без того все тело болит после наших ночных приключений». В ответ Феликс всего лишь улыбается и говорит: «Сегодня тебе можно все». Только мы собираемся взяться за вилки, как внезапно раздается звонок в дверь, и он заставляет меня подпрыгнуть на месте. «Да-да, странно, правда?» Какое-то дурацкое предчувствие у меня, и очень нехорошее, словно кто-то хочет разрушить нашу идиллию. «Откройте немедленно! Где моя сестра?» Слышится по ту сторону от двери, а затем ее колотят сильными ударами. «Вот черт! Что здесь делает Лида? Боже мой! А если она застанет нас в таком виде?» «Надо одеться», — говорит Феликс и бежит в спальню. Я натягиваю свою одежду, в которой пришла. Мужчина надевает футболку и домашние штаны и бежит к входной двери. Феликс бесстрашно открывает дверь и видит на пороге мою старшую сестру вместе с Мишей. А я прячусь за спину своего мужчины, надеясь, что меня не увидят. Нет, заметили. Лида смотрит сначала на моего полуобнаженного преподавателя, затем на меня за широкой спиной. И вот сейчас я вижу, как ее серые глаза наливаются яростью. Вот теперь точно нужно бежать. Спасайся, кто может. Буфера пришли. Вот ты где, сволочь! Лида влетает в квартиру и замахивается на Феликса, но не достает. Миша удерживает сестру в своих объятиях. «И вам доброе утро, Михаил Алексеевич», — подает голос Феликс. «Проходите». «И все? Вот так взять и пройти? Моя сестра сейчас всю мебель здесь перевернет, все тарелки разобьет, не говоря уже о бокалах и прочих хрупких принадлежностях». Но, несмотря на мои страхи, Миша с сестрой спокойно проходит в гостиную. Феликс возвращается уже в штанах и футболке и шепчет мне: «Сходи за рюкзаком в комнату, я сейчас разберусь». «Ну ладно, пусть попробует разобраться с моей сестрой. С ней порой бывает трудно. Даже не так. С ней всегда трудно, когда она выходит из себя. А сейчас Лида готова огнем плеваться. И не только им. Может, немного тут посидеть? Я, может, через дверь что-то услышу. Феликс сказал, что все уладит. Он же сможет. Правда сможет, да?» «Феликс Владимирович, вы представляете, насколько это серьезно?» — подает голос Миша. Причем не такой спокойный, как со мной, а грозный, словно он отчитывает своего подчиненного. «Я вас взял на работу как грамотного специалиста, а не для обольщения сестры моей невесты». «Вы правы», — уверенно парирует Феликс. «Вы взяли меня как грамотного специалиста, и я выполняю свои требования. Остальное не имеет никакого значения». «Что значит «не имеет»?» Рев моей сестры даже через стены слышен. «Прислушиваться не надо, сидя у прорези двери. Вы хренов маньяк, соблазнили мою сестру, а теперь сидите как барин». «Лидия, успокойтесь». «Успокоиться? Вы просите меня успокоиться? Дайте мне объяснить», — говорит Феликс с нажимом. «Яна почувствовала себя нехорошо, ее знакомых найти не удалось, и я отвез ее сюда, уложил спать. Сам спал на диване в гостиной. Как видите, я не успел убрать постель в шкаф». Вижу через щелку между дверьми, как мужчина хлопает по одеялу и простыне на диване рядом с собой. «Боже, ради меня он пошел на такие жертвы? Откуда там вообще белье появилось, если мы спали вместе? Черт, ничего понять не могу». «То есть вы не спали?» — удивленно спрашивает Лида. «Нет, мы сейчас завтракали и должны были практиковать язык, раз сложились такие обстоятельства. Скоро у студентов будет Олимпиада, хотелось бы отправить Яну туда. Девочка подает большие надежды». «Он и тут решил прикрыться Олимпиадой, да? Какой хитрый!» «Ну, хорошо», — уже спокойнее отвечает сестра. «Как быстро Феликс обезвредил мою Лиду! Раз вы будете заниматься, я не буду вам мешать. А ты мелкая!» — Лидка тыкает в дверь. «Вот черт, она меня увидела, да? Чтобы сегодня была дома! У меня для тебя важный разговор!» «Ладно!» — выкрикиваю с комнаты, но выйти не спешу. «Мне страшно!» Это сейчас Лидка улыбается, а через некоторое время будет ядом плеваться во все стороны. Миша с Лидой уходят, и только после этого я выхожу из комнаты и застаю в коридоре немного уставшего преподавателя. «Почему ты ей не сказал?» — задаю первый интересующий меня вопрос. «Я же говорил, что наши отношения должны храниться в тайне. Если хочешь, можешь поговорить с сестрой, но это уже твое решение. О наших отношениях я расскажу Михаилу Алексеевичу и о своих намерениях тоже». «О каких намерениях?» «О серьезных. Мужчина подходит ближе и сжимает меня в своих объятиях. «Я не хочу рисковать из-за ерунды. Для меня все серьезно. «И для меня, Феликс, и для меня». И он прекрасно это понимает, судя по самой обаятельной улыбке на свете. «Ты что-то говорил об Олимпиаде?» Поднимаю брови вверх, глядя на своего преподавателя. «Теперь точно придется тебя занести. Хотя у тебя неплохой потенциал, правда, придется тебя погонять». «Ну, погоняйте, Феликс Владимирович». Поднимаюсь на цыпочках и впиваюсь в тонкие губы своего преподавателя-куратора, педанта-зануду. Но это не все. Я добавила еще одно описание этому многогранному человеку. «Любимый».